Лорд Лоллипот, один из персонажей книги снобов Теккерея «Светский фат и законодатель мод». «Я мисс Руфин. Мадам, скажите же им!» Топнув ногой, проговорила я, однако очень испуганная. «Спокойнее, мод. Если покажете, что вы сердитесь, они нас обидят. Я побеседую с ними», прошептала мне гувернантка. А они тем временем надвигались со всех сторон. Я бросила взгляд назад и увидела бандитской внешности человека в ярде двух от себя. Он, подняв руку и выставив палец, кажется, делал знак джентльменам впереди. «Спокойнее, мод. Они подвипили. Не показывайте, что боитесь», — шепотом умоляла меня мадам, но тщетно. Я на самом деле боялась. Меня охватил ужас. Окружив, они подступили так близко, что любой мог взять меня за плечи. «Джентльмены, что угодно. Окажите милость, дайте пройти». Потрясенная, я лишь теперь обнаружила, что один из двоих, преграждавших нам дорогу, тот, что пониже, был человеком, который так бесцеремонно вступил со мной в разговор у церкви Скарсдейл. Я потянула мадам за руку и зашептала: «Бежим!» «Спокойнее, мать, дорогая моя!» Только и услышала я в ответ. «Я вам что скажу?» заявил высокий, еще небрежнее, сдвинув свой цилиндр на бок. «Мы вас сейчас поймаем, дичь вы наша дозволенная, и отпустим с условием. Не бойтесь, мисс, чего вы? Клянусь честью и своей душой, я вам вреда не сделаю. Так, Лолли?» «Я зову его лорд Лоллипоп. Леденец потехи ради, а вообще он Смит. И я, Лолли, предлагаю отпустить пойманных, но сначала познакомим их с миссис Смит. Она там сидит в экипаже. Подходящее условие для вас, а? Потом выпьем по стаканчику кюрасо и расстанемся друзьями. Ну что, поладили?» «Мот, нам надо пойти. Что тут такого?» — горячо шептала мне в ухо мадам. «Вы не должны», — начала я, объятая ужасом. «Мэм проводит вас, а, малышка?» — подал голос мистер Смит, как представил его высокий спутник. Мадам держала меня за руку, однако я вырвалась. Я бы пустилась бежать, но высокий схватил меня. И хотя делал вид, что все это лишь веселая шутка, хватка у него была железная, он причинил мне сильную боль. Выразить не могу, как я перепугалась после безуспешного сопротивления. Мадам тем временем бормотала: «Мот, глюпичка, пойдемте со мной. Смотрите, что вы наделали!» Я начала кричать. Я издавала вопль за воплем, который мужчина пытался заглушить громким улюлюканьем, взрывами хохота, носовым платком, прижатым к моему рту. Мадам же продолжала увещевать меня и ревела в ухо: «Спокойнее!» «Я подхвачу ее, а?» — раздался хриплый голос у меня за спиной. Но в ту же минуту, обезумевшая от ужаса, я отчетливо услышала и другие голоса, что-то кричавшие. Люди, которые обступали меня, мгновенно замолчали и повернули головы в сторону отдаленных голосов, а я принялась кричать с удвоенной силой. Бандит, стоявший позади, своей ручищей зажал мне рот. «Это егерь!» — воскликнула мадам. «Два егеря! Не спасены! Благодарение Богу!» И она стала призывать Дайкса. Единственное, что я помню. Я вновь была свободна, сделала несколько торопливых шагов вперед, увидела бледное от возмущения лицо Дайкса, схватилась за его руку, поднимавшую ружье, и закричала: «Не стреляйте, иначе они всех нас убьют!» Мадам в тот же момент с визгом сорвалась с места. «Бегите и заприте ворота. Я за вами!» — обратился Дайкс к своему напарнику, который тотчас кинулся выполнять поручение, ведь трое разбойников с необычайной поспешностью отступали к экипажу. Голова кружилась. Я ничего не соображала, готова была упасть в обморок, и все же ужас удерживал меня в сознании. «Мадам Роджер, вы бы взяли на себя молоденькую мисс? А то мне надобно к Биллу на подмогу». «Нет, нет, не оставляйте нас!» — вскричала мадам. «Я сама сейчас упаду без чувств. И потом тут могут скрываться еще злодеи». Но в этот момент мы услышали звук выстрела. Дайкс буркнул что-то и, сжимая ружье со всех ног, побежал в ту сторону. Мадам, то и дело призывая поторапливаться и, напоминая об опасности, повела меня к дому, куда мы, наконец, добрались без дальнейших приключений. Мой отец встретил нас в холле. Отец пришел в страшную ярость, услышав от мадам о случившемся. С несколькими слугами он тотчас отправился перехватить компанию у ворот парка. Я опять разволновалась, потому что отца не было почти 3 часа, и в моем воображении возникали картины, одна мрачнее другой.